Да. А, Игорь? Да. Пошел ты нахуй, Игорь. Ты ебанутый, что ли? Да нет, ты ебанутый. Че надо, пидорас? Я говорю, нахуй, говорю, иди, Игорь. Я не хожу нахуй, это ты ходишь нахуй. Нет, ходишь. Я пизды люблю. Да. Да. А, пацаны говорят, пидорас, он тебя кличет. Пиздоболи твои, блядь, петухи ебаные. Да, говорю, знаешь, гандон. Иди. Че тебе надо? Че ты звонишь, придурок, нахуй? Да не, вот ты людям звонишь, я тебе звоню. Кому я, блядь, звоню? Будем на тебя будем, теперь тебя будем обзванивать. Обзванивай нахуй, что ты? Попозже приедем к тебе, Игорь. Давай, я тебя выебу и высушу нахуй. Давай, давай, давай. Очко тебя нахуй разорву, блядь. Давай, давай, давай, я куда слушаю, тебе дать, блядь? В рот что еще тебе скажешь? Ты давай, а приезжай быстрее скажу нахуй, что ты только пиздишь? Давай, давай, давай. Давай, всё, в рот давай, тебе дал. Давай, ебаный. Давай, Игорь. Пизду. Пошел нахуй, Игорь. Пизду, пошел, щенок, Игорь. Ебаный. Алло. Где? Алло, здравствуйте. Здорово. Да-да, вы меня слышите? Да слышу, ёпта. А? Да, позвоните, пожалуйста, Анастасию Ивановну, Фадейкину. Кто ее спрашивает? Это звонок с компании «Планета Кэш», отдел взыскания. Меня зовут Данил Константинович, наш с вами разговор записывается. Фамилия Данил Константинович. Фамилия моя Богомолов. Че тебе надо, Богомолов? Анастасия Ивановна, Фадейкина. Со мной базарь. Мы с вами можем разговаривать, только насчет нее, соответственно. Там у тебя долбоеб какой-то орет, скажи, что потише базарит. Вы позовете ее к телефону, или в чем проблема? Со мной будешь общаться, я супруг ее. Ну, хорошо, допустим. У нас есть именно для нее важная информация. Вы можете ее позвать к телефону? Не могу. В чем проблема? Она не хочет с долбоебами разговаривать. Вы думаете? Уверен, нахуй. Че тупишь, блядь? Излагай быстрее. Так, хорошо, номер телефона запишите, чтобы она перезвонила. Нахуй пошел, блядь. Ну, захотели поговорить? Нахуй, сходи. В плане, в формате? Да с тобой только так, ну, звонилка ебаная. По телефону вы, в принципе, много чего можете. Ну, приезжай, пообщаемся лично. Че ты, блядь? А где она проживает, можете рассказать? По скрипту своему посмотри, долбоёб. Ну, по регистрации проживает? По регистрации, приезжай, нахуй, пообщаемся с тобой лично, нахуй. Перезвоню позже и... Съебался тогда по-быстрому, на хате. Лично услышать. Хуй там, что услышишь, блядь. Посмотрим, соответственно. Все, съебался, блядь. Уважаемый. Не уважаемый. Где? Анастасия Ивановна, добрый день. Да, здравствуйте. Компания Veritas Bank Евроем, специалист отдела взыскания Марина Пешкинова. Фадейкина Анастасия Ивановна. А что вы хотели? По поводу вашей задолженности звоним. 20 дней займ, так вы не оплачиваете по реструктуризации. 4552 рубля 74 копейки. Почему так и не оплатили? Вопрос компании у вас не решен. А почему я должна вам отвечать? Вы обязаны ответить кредитору, почему не оплачиваете по данной услуге. Допустили такую просроченную задолженность. Вам компания пошла навстречу. Ни штрафы, ни проценты вам не начисляются. На какую встречу? Когда была встреча? Анастасия Ивановна, компания вам пошла на встречу, предоставила вам реструктуризацию, вы по ней не оплачиваете. Почему? Потому что кончается на «у». Я вас поняла. Вы настроены конструктивно пообщаться, скажите? Под запись телефона в разговор, Анастасия Ивановна. А, так запись идет в разговор, да, готова. Почему не оплачиваете? Ой, пока не хочу. Хорошо, причем то, что вы отказались называть причину требования компании нести сумму 4552 рубля 74 копейки. Данная сумма оплачиваете, входите в график. Смешного абсолютно тут ничего нет. Что смешного я сказала, скажите? Вы посмеялись. Ой, помимо того, что вы 230-й федеральный закон нарушили. Так вы еще и нарушили 183-ю статью Уголовного кодекса «Разглашение банковской тайны». Рот твой закрыла нахер, овца, блядь. О, я вас поняла. Да. Лошадь тупорылая, блядь. Не заикайся. И что, блядь? Да штраф ты влетишь минимум, дура ебаная. Дальше вы оскорбили сотрудника. Как, сотрудника чего? Я звонилку оскорбил, блядь. Которая в колл-центре сидит и хуй сосет постоянно, весь день. Добрый день. Здорово. Евгения Николаевна, пригласите к телефону. Кто я спрашиваю? Компания «Веритас», работаем под брендом «Е-заем». Александр Николаевич Добросрухин, отдел взыскания. И что тебе, Добросрухин, надо? Трубку передайте. Для каких целей? Вам какая разница? Не охуенно, в смысле какая разница? Ты что, Добросрухин? Какая вам разница? Вы кто? Ты не прихуел, дружок, блядь. Вы кто? Боитесь признаться, кто вы? Господин твой, блядь. Кто? Я вас умоляю, перестаньте. Ну, только передайте, Ксении Николаевне. Со мной пообщайся, этот Добросрухин. Я с ним не хочу общаться, брезгую. Трубку передайте. Добросрухин, тебе бы брезговать с такой фамилией. Ты что, ебанулся, что ли? Я брезгую. Трубку передайте. Добросрухин. Не, не передам. Со мной общайтесь. Отдыхайте. Пошел нахуй. Здравствуйте. Ксения Николаевна? Что вам нужно? Ну вы, Ксения Николаевна, да или нет, что там, шерсть тебе под нос? Да, это я. Отдел взыскания компании «Веритас», бренд «Перезаем», «Развозный полнадзирный», меня зовут. По какому основанию удерживаете денежные средства? 12 425 рублей, 12 копеек, которые вам не принадлежат. Вот уже 25 дней. А почему вы так со мной разговариваете? Как так? Ну как быдло. Вы меня пытаетесь оскорбить на моем рабочем месте, я на вас могу в суд подать. Здорово, быдло. Здорово, быдло. Что такая борзость? Это ты себе под нос там что-то бормаешь. Алле. Здравствуйте. Здорово. Что значит здорово? Вы кто? Здорово, кто тебе нужен? Вы там адекватный вообще мужчина. Компания, вы банкир, Крендец, Алина Евгеньевна, Анастасия Ивановна, телефон передайте. Как Крендец? Что тебе Крендец надо? Слышите, вы ее муж? Да. Говорите, запись отправлю в соответствующий орган, там посмеетесь. Быстро ей телефон передали. Ты не охуела там, Крендец? Вы рот свой закройте. Ты чё, вафля, бля? Вообще попутала рамцы. Лошадь. Ебало опнула. Телефон передайте. Ебало опнула. Вы при детях своих разговариваете. Это я с тобой так разговариваю, при дура. При детях своих так разговариваете. Дура, с тобой я так Мужчина. Разговариваю. Чё тебе надо? Ну что, ожидайте. Я записи направляю, соответственно. Да поебать, шлюха. Подейкиной привет передавайте. Пошла нахуй. Добрый вечер. Здорово. Ксению Николаевну пригласите к телефону. Кто ее спрашивает? Компания «Макро», работаем под брендом «Манеза». Александр Николаевич Добросрухин, отдел досудебного взыскания. Что за досудебное взыскание? Что это за отдел? Ксению Николаевну пригласите. Для каких целей? Мы не вам звоним, трубку передайте. Что, попутал, что ли? Ты же мне сейчас звонишь. Нет, не вам. Ксению Николаевну не звоним. Что тебе надо, пес? Да ее пригласите к телефону. С кем вы там общаетесь? Че ты орешь? С тобой, придурок. Не бойтесь. Тебя что ли, конь, блядь? Какую-то звонилку боятся. Не знаю, чего боитесь. Че тебе надо? Говори, быстрее, излагай. Времени нихуя нет, блядь. А вы информацию не воспринимаете, да? Ну, блядь, от тебя нет от звонилки-то, парлы. Ты, наверное, плохо себя чувствуешь просто. Я отсюда. Отдыхайте. Спасибо. Да. Здравствуйте. Здорово. Это Фадейкина Анастасия Ивановна? Ты что, похож на Фадейкина, что ли? Я вас не вижу, не могу до сюда назвать.